1719 году полиция Петербурга отличалась чрезвычайной строгостью. Генерал-полицмейстер ежедневно сёк кнутом человек по шести и более обоего пола, а одну распутную женщину гоняли, подстегивая кнутом, за то, что она, отправляя ремесло свое, заразила много солдат лейб-гвардии Преображенского полка. В 1721 году полиция стоила 27 923 рубля и содержалась за счет всего государства из нарочно собранного подворного налога. По этому поводу в указе замечалось, что здешнее место, то есть Петербург, дороговизную провиантом, харчем и квартирою отягчено, а другие места такой тягости не имеют. Обращено было внимание на опрятность в новом городе. Мясники завели было бойни на Адмиралтейском острове и бросали внутренности животных в речку Мью, Мойку, так что от вони нельзя было проехать через нее. Указано бить скотину подальше от жилья запильными мельницами, а заметание в реку всякой нечистоты и ссора служителям, жившим в домах хотя бы и высоких персон, угрожали кнутом и ссылкою в каторжную работу. По малым речкам и каналам зимою позволялось только ходить пешим, но воспрещалось ездить на санях, верхом, чтобы не засорять рек и каналов навозом. Не дозволялось выпускать на улицу скот, который портил дороги и деревья. Все такие правительственные распоряжения о соблюдении чистоты и порядка, как и всякие другие, исполнялись плохо. На улицах продолжали наваливать всякую гадость и мертвые тела животных, пока царь в апреле 1721 года не приказал для вывоза нечистот завести лошадей и при них рабочих из рекрут и взятых гулящих людей. Город начали освещать с 1721 года. На Васильевском острове велено устроить 595 фонарей. С увеличением населения в Петербурге ощутительно стали свирепствовать болезни. Зимою 1717-1718 года много болело и умирало людей от горячки. Петр приказал, чтобы везде, где во дворе окажутся больные этой болезнью, доносили о них в канцелярию полицмейстерских дел. Одним из признаков общественной жизни в новом городе было учреждение ассамблей. 26 ноября 1718 года Петр дал об этом указ санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру. Ассамблея, по толкованию этого указа, есть слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать «вольное», где собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть и переговорить или слышать, что делается. Правила, начертанные Петром для ассамблей, были таковы. Хозяин дома, где делается ассамблея, должен письменно объявить, что всякому вольно приезжать как мужчинам, так и женщинам. Вход в ассамблеи открыт всем чиновным людям, дворянам, купцам, начальным мастеровым людям и знатным приказным, а также их женам и детям. Ассамблея начинается не ранее 4 или 5 часов и продолжается не позже 10 часов. Лакеи и служители должны были находиться в сенях по распоряжению хозяина. Хозяин, не обязан ни встречать, ни угощать, ни провожать гостей. Должен только поставить свои свечи, питье для жаждущих и приготовить употребительные игры на столах. Но хозяева, устраивавшие ассамблею, обыкновенно угощали гостей водкою, вином и закусками. Тем более, что знатные и богатые вельможи, все по обязанности, один за другим устраивая у себя ассамблеи, щеголяли роскошью угощения, так что многие на ассамблеях напивались допьяно. Для ассамблей отводилось обыкновенно 4 покоя. В одном танцевали, в другом играли в карты и шахматы, в третьем курили и вели беседы, в четвертом дамы играли в фанты. Всякий мог приехать и уехать, когда хотел, не нарушая правил, установленных для ассамблей под штрафом Кубка Великого Орла. Так назывался огромный сосуд, из которого заставляли пить вино за нарушение установленных приличий. Такие же меры должны были соблюдаться в австериях, ресторанах и в местах, где будут балы и банкеты. Старые русские обычаи в обращении с людьми до чрезвычайности не сходились с европейскими и соблазняли иностранцев своей грубостью и угловатостью, даже и в кругу, близком ко двору царя. Иностранец, вздумавший приехать с визитом к русскому господину, рисковал мерзнуть на дворе и дожидаться, пока хозяин выйдет по своим делам на свой двор, а на приветствие гостя скажет, чего тебе нужно. Я от тебя ничего не желаю. Или спросивший у гостя об его отечестве, скажет ему, такой земли я не знаю, ступай себе к тем, кому послан. Только тогда, когда они замечали, что царь к тем или другим из иноземцев ласков, изменяли в отношении последних свой тон и начинали обращаться с ними унизительным образом. Петр, занимаясь с любовью Петербургом, не оставлял без внимания и другие русские города. В марте 1714 года всем губернаторам было объявлено, чтобы с будущего затем года начали строиться каменные дома повсюду. В Москве истории городские дома состояли большую частью из незатейливых деревянных изб, которые продавались на рынке в Китай-городе. Покупщик, приобретая за деньги такой дом, приказывал разобрать его и везти на место, где намеревался его поставить. Там приказывал наскоро его сложить, законопатить мхом щели, образующиеся между бревнами, и покрыть тесом. Такие дома беспрестанно подвергались пожарам, но легко и возобновлялись. Чтобы избавить жителей от лишних расходов при беспрестанных покупках новых домов, царь в январе 1718 года предписал в Кремле и Китай-городе Москвы строить каменные дома с фасадом на улицу, а перед домом на улице должна быть вымощена мостовая из дикого камня. В Белом и Земляном городе можно было строить деревянные строения, но непременно с глиняным потолком, чтоб печи были поставлены на земле, а не на мостках, и устроены так, чтобы огонь не доходил до стены. Вместо заборов около дворов приказано ставить тыны, предохраняющие от воров. Велено было в мясных рядах не допускать продавать мясо больной скотины. Мясники не смели производить своего промысла тайно. Под страхом пени запрещалось сваливать нечистоты по улицам. По всем губерниям в городах велено было устроить госпитали для увечных и престарелых и дома для приема незаконнорожденных детей. В Москве для последней цели приказано строить мазанки, а в прочих городах деревянные строения. Для ухода за младенцами следовало приискать искусных женщин и давать им по 3 рубля и по полуосьмине хлеба на месяц. На содержание же самих младенцев полагалось 3 деньги в день. Было предоставлено матерям приносить младенцев в приюты для незаконнорожденных тайно и класть через закрытое окно. На содержание больных и раненых в июне 1714 года положено обратить одну статью церковных доходов – сбор свенечных памятей, собираемых с венчания, а в мае 1715 года указано с пожалованных в дьяки взыскивать на этот же предмет по 100 рублей. В том же году госпитали велено содержать из неокладных доходов в губерниях, а 28 февраля 1721 года обращены были на содержание богоделин и больниц выручаемые от продажи свечей в церквах деньги. И 12 декабря того же года на тот же предмет установлено со всех служащих, кроме солдат, вычитать по копейке с рубля в год. И в этот период своего царствования, как прежде, Петр старался оградить леса от напрасного истребления. Все леса Петербургской губернии состояли в полном ведении Адмиралтейства. От Сената назначались за ними надсмотрщики из дворян. По челобитиям крестьян раздавались около Петербурга места под мызы, но с тем, чтобы мызники не рубили у себя заповедных деревьев – дуба, клена, лип, ясени и вяза. Между Петергофом и Лиговой запрещено было рубить лес даже и владельцам в собственных дачах. А если кто хотел расчищать свой лес для своего плезира, то должен был соблюдать указанные царем правила и истреблять только сухие деревья. Леса, покрывавшие острова около Петербурга, были также заповедными. Туда, между прочим, запрещалось пускать скот под страхом отнятия его на госпиталь. За нарушение царского указа о лесах били кнутом, шпицрутенами, кошками и леньками. Не для всей Ингерманландии были такие строгие правила. 11 декабря 1718 года дозволено всем рубить лес во всех дачах, чьих бы то ни было, находившихся по обеим сторонам Невы от Славянки до Шлиссельбурга. Землевладельцы на этом пространстве стали было не допускать чужих до рубки своих лесов или пускали их не иначе, как взявшие большие деньги. И от этого стала дороговизна дров в Петербурге. Но царь объявил владельцам лесов, что они будут лишены своих земель и сосланы, если станут препятствовать рубке леса в своих лесных дачах. А когда после того в 1720 году продавцы дров опять подняли цену, жалуясь, что рубка лесов сопряжена с большими неприятностями и оскорблениями со стороны землевладельцев, тогда царь указал для рубки лесов ездить в помещичьи дачи не иначе, как компаниями, не менее 20 человек. И для других краев России издавались узаконения, клонившиеся к сохранению лесов. Когда в 1716 году казанский вице-губернатор донес, что дубовые леса, годные на кораблестроение, рубят и подсушивают, царь послал майора на розыск и велел виновным учинить жестокое наказание и разорение, отнятием всех их имений. В июне 1719 года издан был указ для всей России, чтобы считать заповедными лесами годные корабельной постройки леса из дуба, клена, вяза и сосны, если последняя заключает в отрубе 12 вершков, в том же расстоянии от больших и малых рек, какое определено было указом 1703 года. В заповедных лесах запрещалось не только рубить большие деревья, но и собирать валежник. В лесах же, отстоящих на более далекое пространство от рек, запрещалось рубить только дубовые деревья, и если кому понадобится хотя один дуб, тот должен подавать просьбу о дозволении ему срубить это дерево. Приказано было в селах и деревнях выбрать добрых людей, не менее как с 500 дворов, и дать им особые клейма, пятна, с гербами своих провинций. Этими гербами они должны были пятнать заповедный лес. За незаконную порубку бралась большая пеня. За повторенную несколько раз и за сделанную в большом размере, хотя бы и в первый раз, царь приказывал вырезать ноздри и ссылать на каторгу. А в некоторых местностях Новгородской губернии за порубку дубового леса ожидала виновного смертная казнь. В противоположность такой строгости в губерниях Сибирской и Астраханской и в Уфимской провинции разрешалось рубить дубовые леса. При всем том, что Петр так дорожил лесами, трудно было ему получить подробные описи лесов для государства. Он многократно приказывал это, но еще в 1721 году, как видно, это сделано не было. Постоянные войны, которые вела Россия, требовали строгих мер к пополнению войска и его продовольствию. В конце 1712 года велено было собрать с 50 дворов по конному, а на военные издержки обратить таможенные и петельные сборы, находившиеся у откупщиков из купеческого звания. В мае 1713 года приказано было собрать со всех губерний немедленно запасных рекрут и обучать их, так как в войске ощущалась потребность в грамотных, то царь велел переписать всех подьячих и оставить из них для производства дел только необходимое число, а остальных обратить в военную службу, где они занимали бы должность писарей. В конце 1713 года указано было опять собрать с 50 дворов по человеку. Предполагавшаяся в то время война с Турцией не состоялась, и все меры правительства обратились на военные действия на севере, в Померании и Финляндии. В этом случае всех более терпела Петербургская губерния. Так что на фураж и провиант должна была истратить до 129 тысяч рублей, когда во всех других губерниях сумма на этот предмет простиралась до 45 тысяч, кроме дворового сбора по 3 алтына и 1,5 деньги со двора. В 1715 году с побережья Северного моря указано доставить опытных матросов, ходивших в море за китоловством и рыбными промыслами, и кроме того брать владельческих крестьян в матросы. В октябре того же года для той же цели велено собрать в матросы до 1000 человек. от 15 до 20-летнего возраста. В 1719 году, в августе, велено собрать для комплектования войск 10 тысяч человек, а в Сибири 4 тысячи человек и пригнать их зимой в Петербург для обучения. В мае 1721 года для той же цели велено собрать 15 тысяч рекрут. Относительно продовольствия войска важным установлением было в 1713 году назначение комиссаров для раздачи провианта. В следующем году на содержание армейских полков, расположенных в Петербургской губернии, определено доставлять провиант вольным порядком, с подрядов, водою или сухопутьем, но непременно в бочках, а не в рогожных кулях, как делалось прежде. Вместо доставки натурою позволялось вносить деньгами, считая за четверть муки 1 рубль, 16 алтын 4 деньги и 2 рубля за четверть крупы. Но важнейшим делом было учреждение в 1720 году запасных магазинов в Нижнем Новгороде, Орле, Гжате, Смоленске, Брянске и, кроме того, в других городах на пристанях, предпринятое в тех видах, что подрядчики на поставку казенного провианта во время хлебного недорода стали возвышать цены на хлеб. Предположено собрать в эти магазины со всего государства со двора по 4 куржи. Осенью того же года царь, узнавший, что везде были урожаи, приказал собрать еще по другому 4 со двора. Для флота собирался особый провиант, состоявший кроме хлебных запасов из мяса, соленого сала, вина, гороха и крупы. Этот провиант доставлялся из одних провинций в Петербург, а из других – в Ревель.